Глава вторая. Всю неделю Александра размышляла, стоит ли ей звонить Вампу. Никому о случившемся в автобусе она не рассказала. Не хотелось ни вспоминать пережитый испуг, ни признаваться в том, что уйти вот так было глупо с ее стороны. И если бы не случай в лице Алексея... В пятницу на обеде в столовой Ирка стала раздавать приглашение на вечеринку у себя дома. С ехидной улыбочкой она подошла к столу, где сидели Александра и Лёлька, и остановилась, выпятив бедро. «Привет, девчонки! В субботу вечером у меня дома шикарная вечеринка, будут только избранные. В том числе и наши спортсмены, и мой парень Паша. Вас я тоже приглашаю!» Ее глаза победно засверкали. Откровенное торжество глупой давалки и наглое присвоение того, чьей девушкой она считалась так долго, взбесило Александру и развязало язык. «Извини, очень хотелось бы, конечно, но у меня другие планы», — выдавила она безразличную улыбку. «У тебя классные вечерухи, но меня ждет такой мужик, что отказаться я не могу». «Да откуда он у тебя возьмется?» — взбеленилась сходу Ирка, мгновенно становясь похожей на уродливую злобную ведьму. «Ты же бревно ходячее, вон Пашка год терпел и все равно ко мне сбежал». «Тоже мне сравнила», — насмешливо фыркнула Александра, довольная полученным эффектом. «Где салага-футболист, а где взрослый опытный мужик? К тому же любовник он просто потрясающий». «Да откуда тебе знать, дура? Есть с чем сравнить!» — психанула Ирка и унеслась, громко шарахнув дверью столовой. «Сашик, ты ведь не всерьез?» — настороженно заглянула в глаза Лёлька. «Пошутила, чтобы ее позлить?» «Конечно, пошутила, не волнуйся», — отмахнулась девушка. «И если хочешь, иди на вечеринку, я все равно собиралась поехать маму навестить». «А ты на меня не обидишься?» Александра совсем капельку была разочарована радостным огнем, вспыхнувшим в глазах подруги. Нельзя же ее осуждать за желание жить на полную и веселиться, пусть и не с ней. «Да ну, глупости, иди развлекайся!» — нарочито легко отмахнулась она. При выходе из школы их перехватил Пашка с дружками. Больно дернул Александру за руку, а его прихлебатели оттеснили громко возмущавшуюся Лёльку. Предатель бывший потянул девушку за угол и притиснул ее к стене здания. «Что, Сашек, я для тебя, значит, недостаточно был хорош? Тебе мужики постарше нравятся, оказывается. Так какого хрена ты мне голову столько морочила, дрянь?» — зашипел он ей прямо в лицо. «Что, уже и ноги перед ним раздвинула?» Ирка уже донесла. Усмехнулась девушка, не особо напуганная гневом здоровенного придурка. «Отвали. Я тебе никогда ничего не обещала. И ходить за мной не заставляла. Ты сам таскался». «Да, был дураком. Носился с тобой, как с хрустальной». Вышел из себя еще больше парень и повысил голос, чтобы и приятели слышали. «Думал, ты особенная, а ты... такая же шлюшка, как и все. И давно ты с ним трахаешься? Сколько мне голову дуришь? Опыта уже поднабралась, может, и мне по старой памяти что-нибудь покажешь?» «Отвали ты от меня!» — толкнула его в грудь Александра. «Топай к своей Ирке!» «Да нахрен она мне сдалась? Я ее поимел, чтобы ты ревновала. Хочешь, прямо сейчас ее пошлю? Только скажи, что ты со мной будешь». Пашка снова перешел на шепот и больно стиснул ее. Тяжело задышал, пытаясь поцеловать. «Давай, только скажи. Я только тебя хочу все это время, другие — это так, разрядка. Ты же как заноза у меня в башке, Сашик. Мне плевать, что у тебя другой был, я все прощу, только будь со мной». «Отстань ты от меня!» — заорала девушка, вырываясь. «Какой же ты козел! Как я раньше не замечала! Даже влюбилась в тебя поначалу, а ты... Ирка же любит тебя!» «Насрать мне на этих Ирок!» — цинично скривился футбольный псевдогерой. «Ты мне нужна, и я тебя получу!» «Закатай губу! Скорее сдохну, чем тебя подпущу!» — огрызнулась она, торопясь уйти поскорее. Из-за поворота появились прохожие, и Пашка отпустил ее окончательно. «Ладно, погуляй пока. Помечтай о свободе, все равно я свое возьму. Только на других условиях. Не хочешь по-хорошему, Сашек, будет по-плохому». «Да что вы мне все угрожать-то взялись? Не боюсь я вас. Достали, мля, уже!» «Что, думаешь, спасет тебя твой покровитель? Не мечтай! Ходи по вечерам осторожненько, почаще оглядывайся, Сашек!» И, сплюнув ей под ноги, Пашка с друзьями исчез за углом. К ней рванулась Лёлька и обняла. «Ты в порядке, Сашек? Он прям бешеный!» Затарахтела подруга нервно. «Я же говорила тебе, что он сырка, чтобы тебя позлить!» «Ой, что же теперь будет?» «Ничего не будет!» Подрагивающей рукой отмахнулась Александра. «Дурочка, он не успокоится! А до конца учебного года еще 2 месяца! Он же тебе проходу не даст! И живете вы в одном районе!» «Да задолбается он за мной гоняться!» «И не посмеет ничего сделать!» «Наивная ты!» «Не знаешь его просто по-настоящему, это для тебя он белого и пушистого изображал все время!» «На самом деле такой урод!» «Все знают, только тебе никто не рассказывал, потому что он запугал!» «Сашик, мне страшно за тебя!» «Ну брось же ты ныть, Лёлька!» С наигранным оптимизмом хлопнула девушка подругу по плечу. «Все обойдется! Ты сама будь осторожнее, а то попадешь под раздачу из-за меня!» В субботу после обеда девушка все же решилась набрать номер своего спасителя с визитки. «Привет, это я, Александра!» Протараторила она, чувствуя себя ужасно неловко. «Александра!» Промурлыкал в трубку знакомый голос, чуть хриплый, как сосна. «А, это ты, должница?» «Ну да, она самая. А ты кого ждал?» «Неважно. Звонишь сказать, что решилась раздеться передо мной. Или сообщить, что струсила?» «Если бы струсила, и вовсе звонить не стала бы», — огрызнулась девушка. «Тем более ты же сказал, что искать не будешь». «Точно, точно не буду», — подтвердил вамп легкомысленно. «Я сегодня свободна», — выпалила она и тут же захотела взять свои слова обратно. «Это хорошо, я тоже. Только у меня есть условия». «Ну вот, начинается». Александра сразу представила, как он в этот момент закатил глаза. «Я тебя еще и обнаженной не видела, ты уже торгуешься. Может, ты и не стоишь потраченного на тебя времени». «А вот это было обидно». «Может, и не стою», — буркнула несостоявшаяся модель. «Ладно, тогда будь здоров, вамп». «Эй-эй-эй!» — тут же выкрикнул Алексей. «Да что ж ты такая резкая?» «Через 2 часа такси у твоего подъезда. Обсудим все на месте. Не понравится — уйдешь, как пришла». И он оборвал разговор, не давая ей возразить. Приняв душ и высушив волосы, Саша подошла к шкафу. «Что надевают девушки, если собираются сразу раздеться?» «Интересно, он захочет, чтобы она обнажалась при нем или выйдет?» «Будет пялиться пристально или безразлично, будто на предмет, вроде той вазы, что их заставляли рисовать когда-то на уроке?» «Наверняка же голых девок он повидал уже ого-го сколько, удивить ей нечем. Скоро все станет ясно». Она надела простой белый хлопковый лифчик и такие же трусики. Натянула узкие джинсы и серую футболку. Теперь кроссовки и короткую курточку, но все, она готова. Глянув на часы, стала спускаться вниз. Такси уже стояло перед подъездом, привлекая всеобщее внимание. И бабульки, вечные дневные обитательницы придомовых лавочек, внимательно наблюдали за тем, как она садилась в желтую машину. «Вот сплетен-то будет». И еще чуть поодаль в беседке Александра заметила 2 Пашкиных дружков – Вовку и Серегу. Они тоже пристально наблюдали за ней. «Сейчас точно побегут докладывать своему предводителю. Да наплевать, они больше никто друг другу и точка». Ехали долго, остановилось такси перед новой многоэтажкой. Девушка знала, что тут жили только богатенькие, обычно человек не смог бы себе даже картонную обувную коробку позволить в этом районе. На тротуаре перед подъездом стоял Алексей, щурясь от солнца и провожая взглядом идущих мимо симпатичных девушек. Он был в белом махровом халате, едва сдерживаемом поясом и распахнувшимся на его голой груди, серых трикотажных домашних штанах и тапках. Руки засунул в карманы штанов, задрав полы халата. И, несмотря на всю нелепость его одеяния на фоне фешенебельной высотки, выглядел вамп так, что никому бы и в голову не пришло спросить, что он тут делает. «Ты что-то долго», – проворчал он и, обняв за плечи, потащил к дверям. «Я задолбался тут торчать». Они пересекли шикарный холл и вошли в лифт. В кабине уже были 2 мужчин в дорогущих костюмах. «Тоже вампы», — сразу поняла Александра. Они вежливо поздоровались, опять почему-то слегка склонив голову перед Алексеем. На нее они старались не смотреть, но девушка заметила, как трепетали их ноздри, ловя ее запах. Алексей беспардонно опустил нос к ее шее и тоже понюхал, почти касаясь губами кожи. И Саша едва сдержалась, чтобы не двинуть нахалу локтем в живот. «Правда, чудесный запах», — осведомился он у попутчиков, так как будто говорил о булочке с корицей. «Мне тоже очень нравится». Вампы сдержанно кивнули в ответ и стояли дальше с напряженными спинами, направив взгляды в пол. Незнакомцы вышли, а они поехали на самый верх. На этом этаже дверь была единственной, и гостья про себя присвистнула, представляя площадь квартиры. «Ну, кто бы сомневался», — пробурчала Александра, замирая в дверях пентхауса. «Заходи, тебя тут никто не покусает, но не чувствуй себя как дома. Хочешь вина?» Алексей зашагал вперед по коридору, стены которого были увешаны картинами, предлагая ей идти следом. «Нет». «Хм, тогда пиво». «Я не пью, мне еще рано». «И не куришь?» «И не курю». «И сексом не занимаешься?» Александра притормозила, напрягаясь, но, кажется, вам просто стебался над ней. «Не занимаюсь». Гордо вскинула девушка голову, ожидая новых каверзных вопросов. «И тебе это прекрасно известно». «Ага, девственница». «Но ведь еще есть масса способов сделать друг другу приятно, в курсе?» Спина ее одеревенела. «Он собирается...» «Я сказала, не занимаюсь ничем!» Сглотнув, отрезала она. «Что, тоже еще рано? Или не было подходящей кандидатуры?» «На кой черт она пришла? Свалить отсюда пока не поздно». «Но сок-то ты пьешь?» Резко поменял вамп тему, сбивая ее с мысли о побеге. «Сок пью ананасовый». Хозяин квартиры полез в холодильник. «Ананаса нет, есть апельсин. Сойдет?» «Да, спасибо». Он взял бутылку с соком и стакан и направился вглубь квартиры, жестом приглашая и ее. Толкнул одну из дверей, и они оказались в огромной ярко освещенной студии. Александра впервые была в таком месте, так что озиралась по сторонам едва ли не с открытым ртом. Алексей поставил сок и стакан на один из столов и указал на ширму в дальнем углу. «Иди раздевайся», – велел он и снял с себя халат, сверкнув обнаженным идеальным торсом, и протянул его гостье. «Когда все снимешь, наденешь это». «А другого у тебя нет?» – немного брезгливо покосилась на вещь чужого плеча девушка. «А как ты думаешь, я должен на тебе свой запах оставить? Помочиться на тебя, как на столбик?» «Спать-то ты со мной не собираешься, так что бери, что дают». Александра хмыкнула, но халат взяла. Сняв все, она заколебалась, взявшись за трусики, но, решившись, все же стянула и их. Завернувшись в махровую ткань и крепко завязав пояс на талии, она вышла из-за ширмы. Мужчина пристально осмотрел ее, не скрывая наличия насмешливого блеска в глазах. «Чего так завязалась? Снимать-то все равно придется», — фыркнул он. «Я еще подумаю, стоит ли». «Скажи, на твоих картинах будет видно мое лицо». «Боишься, кто-нибудь узнает?» – прищурился насмешник. «Не парься, я не продаю и не выставляю картины, рисую чисто для себя». «А почему ты модель из агентства не пригласишь?» – продолжила любопытствовать Сашка. «Вроде на бедного художника ты не тянешь». «И зачем мне этот суповой набор с амбициями?» «Тем более ты так удачно подвернулась, сядь вон там». Он указал на нечто похожее на высокий стол, покрытый мягким фиолетовым покрывалом. Александра вскарабкалась и завертелась, не зная, как бы максимально не выставлять на показ свои интимные места. И, наконец, смирившись, села, поджав под себя ноги. «Я должна буду сидеть неподвижно?» «Сегодня это не обязательно. Просто сними халат и расположись так, чтобы тебе было комфортно». Бедолага почувствовала, как дрожат руки. Алексей стоял в нескольких метрах от нее и внимательно наблюдал. Глаза его сверкали весельем, но он молчал. Решившись, девушка развязала халат и стянула его, отбросив в сторону на стул. Резко выдохнув, выпрямилась, ощущая, как лицо, шею и грудь заливает жаркий румянец, и замерла, подогнув ноги под себя и плотно сдвинув колени. В студии было прохладно, и она вздрогнула, со смущением отмечая, как некрасиво съежились соски. Вамп молча смотрел на нее, изучая каждый сантиметр тела, и его-то, похоже, все устраивало. Его взгляд не был невинным любованием, но при этом там не светилась откровенная похоть. И он сам по себе не смущал Александру, ну, почти. «Ты сказал сегодня, ты что думаешь, я еще приду?» Постаралась отвлечься она болтовней. «Почему нет?» Мужчина не сдвигался с места, не торопясь приступать к работе, продолжая ее изучать. «Чего ты так пялишься?» Не выдержала начинающая натурщица. «Сколько тебе лет?» «Самое время спросить после того, как заставил раздеться». Саркастично усмехнулась девушка. 17. «Ты очень красива уже сейчас. Когда станешь старше, будешь просто ослепительна». Он сказал это обыденно, будто не делая комплимент, а просто констатируя очевидное. «Можешь двигаться и пересесть как удобно, а то похоже на Буратино». Какое-то время было тихо, только скрипел грифель, скользя по бумаге. «Можно спрошу кое-что личное?» Алексей остановился, не сводя с нее глаз. «Спроси». «Ты не пьешь, не куришь, девственница, и тебе 17. Но при этом нисколько не смутилась, когда Клим описывал тебе, что будет делать с тобой, почему?» «Испугалась». Александра передернулась, вспомнив тот вечер. «Испуг, да, но не смущение. И когда я ласкал тебя, ты даже не напряглась. Хотя и не завелась. Значит, опыт все же есть». «Ну вот и к чему эти вопросы? Наверняка же не просто так опять начнет». «Я не занимаюсь сексом никаким, если ты об этом». «Сказала же. Просто почти год встречалась с капитаном футбольной команды. И с нами постоянно крутились его озабоченные дружки и девчонки, липнущие к ним и часто готовые на все. Как ты думаешь, что мне случалось слышать и видеть в такой компании? И к тому же не значит, что он не пытался постоянно». «Да, рановато молодежь сейчас начинает постигать плотские удовольствия». Прозвучало это немного старомодно и комично, будто он был древним стариком. «А ты год встречалась с первым красавчиком школы, и он не раскрутил тебя на секс? Даже на оральный?» «Что с тобой не так, сладкая?» «Не называй меня так», — нахмурилась Александра. «А как мне тебя называть?» «Александра, можно Сашек, но не часто, ты мне не друг». «Мне не нравится, тебе не идет». Алексей задумался и постучал карандашом по губам. «Я буду звать тебя Лекси, можно?» «Хм, ладно. Но тогда я буду звать тебя Лешек. Можно?» Отзеркалила его хитрую гримасу девушка. Вамп замер, удивленно подняв бровь. «Не наглей, малявка!» Рыкнул он, впрочем, совершенно беззлобно. «Так что?» «Ладно, зови!» Вздохнул он. «Но давай продолжим. Мне жутко любопытно. Как же он не уложил тебя на спину? Он импотент?» «Вовсе нет, очень даже нет». «Так как же ты его удерживала? Все же сладкими шаловливыми губками, м?» «Это что, месть такая за обидное переиначивание его имени?» «Ты козел, Лешек!» Вскипела Александра и стала сползать со стола. «Я к тебе больше не приду». «Стоп, стоп, извини, меня заносит, но правда не злись. Просто мне уже давно не было так любопытно. А чувства так-то не входят в список моих добродетелей, так все же как? А я никогда его и не держала, и ничего ему не обещала». «Да ты гениальна, Лекси!» – рассмеялся мужчина. «Это у тебя от природы или кто научил?» «Ты о чем?» «Ни о чем, Лекси, ни о чем. Так вы расстались? Как давно?» «Незадолго перед тем, как с тобой встретилась». «Хочешь, угадаю, он потребовал, чтобы ты спала с ним, а ты его послала?» «Он взял и подцепил какую-нибудь телку, что за ним уже давно бегала, и сосался с ней у тебя на глазах». «Бинго, Лешек!» «Не знала, что пришла на викторину». Девушке снова захотелось уйти. Да и вообще приходить сюда не стоило. «Тебе было больно?» «Нет, ну не вамп, а клещ прямо. Оба кровососущие и черта с два отцепятся». «Нет, скорее противно». «Что, нигде чувство собственницы не шевельнулось?» «Не знаю, скорее нет». «Но ты же понимаешь, что он это сделал специально, чтобы ты ревновала». Александра закатила глаза, безумно желая закрыть эту тему. «Ты прямо как моя подруга Лёлька». «Умная подруга. Он еще не предлагал тебе вернуться?» «Предлагал настойчиво». «А синяки на твоих ребрах от настойчивости?» Девушка снова напряглась, неловко пытаясь прикрыть локтями синяки, о которых совершенно забыла. «Вамп, тебя это не касается». «Такие, как он, могут быть опасны», — строго заметил Алексей. «Я справлюсь, и опять же, это не твое дело». Он пожал плечами, кажется, отставая. «Как скажешь. У тебя спина затекла?» «Да, неудобно». «Если хочешь, сядь как удобно или можешь лечь». Еще какое-то время прошло в тишине. «Ты сильно испугалась там, в автобусе?» Девушка молчала, вспоминая. «Лекси?» «Да, очень», — честно призналась она. «Почему ты была одна?» «Так получилось», — дернула она плечом. «А что, если бы со мной была подруга, это бы что-то изменило?» «Думаю, даже если бы с тобой был твой футболист, Клима с гиенами это бы не остановило». «Пашка сильный», — возразила девушка. «Против трех вампиров?» — презрительно фыркнул вамп. «Не смеши. Его привлек твой аромат. Ты очень притягательно пахнешь. Тебе раньше никто об этом не говорил, кто-то моего вида». «Нет, я встречала вампов, но с тех пор, как я начала встречаться с Пашкой, у них не было ни шанса ко мне приблизиться, ты же понимаешь. А так мне раньше близко сталкиваться с вашими как-то не приходилось». «Ясно, но на будущее. Для моего вида ты очешуенно благоухаешь». «Потому что девственница?» Александра и сама смутилась своего вопроса. «Не думаю, что дело в этом», — ответил Алексей, но понятнее не стало. «А почему их никто не остановит? Ну, Клима и компанию. Ведь я не первая, уже давно слухи ходят о банде молодых отморозков-вампиров». «А кто, по-твоему, должен их остановить?» Недоуменно взглянул на нее поверх мольберта мужчина. «Полиция, власти там». «Ты такая наивная. Властям до этого всего дела нет. Полиции нужны доказательства, а они все же осторожные». «Ну, а другие вампиры?» Поежилась девушка. «Разве вам не стыдно за то, что они делают?» «Стыдно, кому видно, Лекси. А пока они не затрагивают интересов более сильных, на них никто не смотрит». «А просто по-человечески!» Начала сердиться она. «Неужели не жаль тех, на кого они нападают, тех девчонок, что они насилуют?» «Лекси, мы не люди. К тому же убивают они редко. Да и те девушки, о которых ты говоришь, кто сказал, что им не понравилось? Вампиры – прекрасные любовники и не всегда делают это грубо. Может, они всю оставшуюся жизнь будут вспоминать это как чудесное эротическое приключение?» Александру передернуло. «То, что ты говоришь, мерзко. Ты так не думаешь», — уверенно произнесла она. Алексей вышел из-за мольберта и смотрел на нее, как на удивительную и крайне забавную зверюшку, только что учудившую нечто странное. «Это почему же ты так думаешь?» «Если бы ты так думал, не вмешался бы и не спас меня». «Лекси, детка, не придумывай себе ничего. Я увидел, что у тебя красивое тело, смазливое личико, и к тому же ты хорошо пахла. Они хотели тебя поиметь, мне же просто приспичило нарисовать тебя. Если бы Клим тобой попользовался, мне бы пришлось долго ждать, прежде чем можно было бы употребить тебя в своих целях». «Я не хотел ждать никакой романтики, Лекси. Вампиры все эгоисты. Я более, чем другие. Не надо в меня влюбляться». От шока у девушки даже рот открылся. «Влюбляться в вампа?» Обалдела, спросила она и, не выдержав, расхохоталась. Смеялась до слез и никак не могла успокоиться, совершенно забыв в этот момент, что сидела голая на столе в квартире наедине с огромным, сильным, обнаженным по пояс вампиром, мужчиной взрослым. Алексей подошел к ней вплотную и наблюдал с нескрываемым любопытством. «И что же тебя так рассмешило, маленькая Лекси?» «Я не думаю. В общем, влюбиться в тебя – это точно не про меня». «И почему же? Чем я хуже твоего футболиста?» «Ну, не знаю. Ты грубый, бестактный, огромный и наверняка жутко старый. Хотя, конечно, внешне очень даже ничего. Вон какие кубики на прессе!» Решила утешить его под конец Александра. «Лекси, ты наглая малявка! Я выгляжу старым?» Прищурился в притворном гневе мужчина. «Ну, не ты, твои глаза иногда. Что, убьешь меня теперь?» Алексей продолжал ее разглядывать с непонятным выражением на лице. «Ты есть хочешь?» Вдруг спросил он, и в ответ ее живот тут же заурчал. «Да можно бы». «Тогда надевай халат и пошли на кухню».